Часть вторая. В следующие три дня основным занятием Каору было восстановление собственных сил. Если бы тогда в пустыне не полил этот треклятый дождь, ему, возможно, не позволили бы столько времени тратить попусту. По крайней мере, он понял это по интонации Эллиота. Он получит ответы на многие свои вопросы, как только восстановит силы. Наконец, за Каору, которому так толком и не объяснили, куда он попал, начали ухаживать. Временами в комнату заглядывал Эллиот, но постоянно за состоянием здоровья пациента наблюдала медсестра Хана. Ее имя понравилось Каору. Когда он спросил, как ее зовут по-настоящему, она улыбнулась. «Меня зовут так? Хана». Имя напомнило ему о маленьких цветах, распускавшихся на полях. К тому же оно в точности соответствовало внешности медсестры. Когда фигура Эллиота пропадала из поля зрения и в комнате оставалась только Хана, Каору забрасывал ее вопросами. «Что это за организация? Что за человек Эллиот? Какие цели вы преследуете?» Он задавал все новые и новые вопросы и, возможно, был даже чересчур настойчив. Однако Хана только молча улыбалась, качала головой и ничего не отвечала. И лицом, и телом она была совсем как ребенок. При росте немногим более 150 сантиметров у нее были пухленькие щечки и большие круглые глаза. Если бы она распустила волосы и перестала убирать челку со лба, то выглядела бы более взрослой. Из-за гладкого выпуклого лба, делавшего ее излишне инфантильной, трудно было понять ее настоящий возраст. Грудь тоже была маленькой, как у девочки-подростка, но, возможно, она и не станет развиваться дальше. Однако маленькая грудь очень шла к аккуратному личику восточного типа. Поначалу детская внешность Ханны ввела Каору в заблуждение. Удивленный и раздосадованный ее молчанием, он полагал, что она не отвечает, поскольку ей самой ничего не известно, и принимал ее невинное выражение за признак неведения. Однако за детской внешностью Ханы скрывались недюжие способности. Через некоторое время Каору привык к ней, а то, что она всегда была под рукой, оказалось совсем не лишним. Хана ставила Каору капельницы, под ее руководством он принимал антибиотики, она следила, чтобы он высыпался. Она работала в полном молчании. Все ее действия выглядели излишне расторопными. Это из-за того, подумал Каору, что она хочет поменьше его касаться. То, что она отлично справлялась со своими задачами, Каору отнес насчет ее опытности, но в ее руках, касавшихся его тела, была заметна неуверенность. В том, что она тайком поглядывала на него, как будто рассматривала что-то необычное, тоже чувствовалась определенная неестественность. Это все больше привлекало внимание Каору. С момента, когда он впервые увидел Хану, прошло два дня. Почувствовав, что медсестра сейчас войдет в комнату, Каору притворился спящим, а сам стал смотреть сквозь чуть приоткрытые веки. Хана, торопливо меняя емкость капельницы, бросила на него полный любопытства взгляд. Так обычно смотрят на что-то пугающее. С другой стороны, в этом взгляде был заметен интерес. Сменив капельницу, Хана укрыла Каору одеялом и с опаской поглядела на него. Она, без сомнения, была уверена, что он спит. Только притворившийся спящим Каору все еще думал, что она за ним следит. Он резко открыл глаза и схватил Хану за руку. Он не хотел ее пугать, но она закричала. Крик застрял где-то в горле, и наружу вышло только сиплое «А». «Почему вы смотрите на меня, как на привидение?» Медленно, делая ударение на каждом слове, спросил Каору. Желая прежде всего успокоить его, Хана свободной рукой схватилась за щеку и даже не пыталась сопротивляться. Она не выдирала руку и не морщила лицо. Подавив крик, она удивленно уставилась на Каору. Ее испуганное миловидное личико действовало успокаивающе. «Я хочу знать, почему вы на меня так смотрите», — повторил свой вопрос Каору. Хана печально опустила глаза. «Простите», — ласково сказала она. На вопрос Каору она так и не ответила. Это «простите» можно было понимать двояко, как «простите за то, что я смотрела на вас как на привидение», или «простите, что ничего не могу вам ответить». А может, тут были оба этих смысла. Каору отпустил руку. Хана выполняла обязанности медсестры. Вести посторонние беседы ей было запрещено. Отвечая на вопросы Каору, она могла бы невольно выдать лишнюю информацию. Однако, понимая чувства молодого человека, она решила отступить от правил. Несмотря на то, что Каору отпустил ее руку, она продолжала стоять у его кровати. «Вам не тяжело говорить?» Выполняя профессиональный долг, она прежде всего спросила пациента о состоянии его здоровья. «Да не особо, а поговорить очень хочется». «Ну хорошо, расскажите о себе». «О себе? Что?» «Ну, скажем, с самого рождения до сегодняшнего дня абсолютно все». «Ну, расскажу, и что дальше?» «Я перестану смотреть на вас, как на привидение». Каору решил, что, узнав о Хане побольше, он сможет сформировать определенный взгляд на нее. «Только можно сначала я расспрошу вас?» Хана насторожилась. «Может быть, невежливо об этом спрашивать, но мне интересно, сколько вам лет?» Хана рассмеялась не иначе, как ее уже много раз спрашивали об этом. 31 год, замужем, двое детей, оба мальчики». От удивления у Каору чуть челюсть не отвалилась. Хана казалась ему еще совсем девочкой, а на самом деле ей 31 год. На 11 лет больше, чем ему. Да что там, у нее двое детей, такого он никак не ожидал. Удивительно. Все так говорят. Я-то думал, вы младше меня. А вам сколько? Каору сказал, что ему 20. Хана, захлопав ресницами, тихо произнесла. Надо же. «Наверное, я выгляжу старше, но на самом деле мне 20». Каору потрогал себя за щеку. Он ни разу не брился с тех пор, как приехал в пустыню, и поэтому, возможно, выглядел гораздо старше своих лет. Он приходил в себя после пережитого шока. Та, которую он считал девочкой младше его самого, оказалась на самом деле много старше. Теперь ему надо обращаться с ней деликатнее. Разговор о возрасте стал одной из отправных точек. Теперь... Пока Хана ухаживала за Каору, он рассказывал о себе. Хана была отличным слушателем. Правда, она уходила и приходила по нескольку раз на дню, поэтому рассказывать приходилось урывками. Однако, несмотря на это, Хана, не теряя нити повествования, смогла узнать всю жизнь Каору до сегодняшнего момента. А ему разговоры с Ханой были в радость. К тому же он мог еще раз проанализировать самого себя. Постепенно в этих беседах разворачивалась вся его жизнь. Он вспоминал, о чем думал в детстве, какие видел сны, как жил с отцом и матерью, как они решили поехать вместе с семьей в американскую пустыню. Временами рассказывать становилось больно. Тяжелее всего было говорить о болезни отца. Все мечты рухнули в один миг. Они с матерью жили в постоянных разъездах между домом и больницей. Через несколько лет выяснилось, что отца поразил вирус метастазного рака и что надежды на его выздоровление практически нет. Мать, правда, не сдавалась и верила, что в мифах североамериканских индейцев можно найти ключ к чудесному избавлению. Она с головой ушла в эти мифы. Болезнь отца, отчаяние, погрузившееся в мир таинственного матери. В конце концов, юноша, разочаровавшийся в космической физике, переключился на медицину. Рассказывая, Каору все больше погружался в печаль. По его подсчетам, за 4 дня на разговоры с Ханой ушло 2 или 3 часа. За это время всю жизнь не вспомнить. Многое Каору пропустил. Порой, описывая безрассудство отца, он начинал плакать. Жизнь, о которой можно рассказывать за 2-3 часа, возможно ли такое? Правда, некоторые детали ускользали от него, теряясь в тумане памяти. «Вы любили когда-нибудь?» Как будто подгадав момент, спросила Хана. Каору не знал, стоит ли рассказывать о Рейко. Если бы Хана не задала этот вопрос, он, возможно, и промолчал бы. А раз уж разговор зашел о Рейко, то, естественно, нельзя будет обойти и Рёдзи. Воспоминания о нем были не столько печальными, сколько болезненными. Каору со стыдом думал о том, как начинались их с Рейко отношения. К тому же комната, где они сблизились, чем-то походила на ту, в которой он сейчас находился. В той, правда, через 2 больших окна лился внутрь яркий свет, и была видна зелень во дворе. Однако цвет стен и размеры комнаты были практически одинаковыми. Вряд ли стоило рассказывать Хане о том, какие отношения связывали их с Рейко. Однако Каору выложил все как на духу. Хана с мрачным видом кивала, иногда казалось, что она не может поверить. «О нет», — приговаривала она. Когда Каору признался, что Рейко носит его ребенка, лицо Ханы словно обледенело. «И этот ребенок родится?» Каору не заметил того странного выражения, с которым был задан этот вопрос. «Разумеется, я хочу, чтобы он родился. Ради этого я сюда и приехал». Хана зажмурилась. Каору не расслышал, что она прошептала, ее губы двигались почти незаметно, но, казалось, она произносила слова молитвы. В лишенной окон комнате с бежевыми стенами время можно было определить только по часам. Если верить им, наступила ночь четвертого дня. Когда Кауру закончил рассказ о его и Рейка ребенке, Хан остановила разговор. «Ну, на сегодня хватит». Медсестра собралась уходить. Она не могла свободно распоряжаться временем, но разговор прерывала всегда на подходящем месте. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне все до конца». Эта женщина, прежде казавшаяся ему девочкой, говорила с ним словно мать. Накрыв его руку своей, Хана на минуту задумалась и пошла к двери. Там она остановилась и, обернувшись, вышла в коридор. Дверь осталась открытой, а Кауру не мог забыть, с каким выражением лица Хана слушала его рассказ. Он где-то уже видел это выражение. Человеческая мимика многообразна, но в схожих ситуациях люди выглядят одинаково. Например, когда радуются, услышав приятное известие, или когда собираются прыгнуть с высоты. Кауру размышлял, о чем же думала Хана, покидая комнату. Внезапно в памяти всплыла запрятанная где-то в глубине сознания, но не забытая сцена. Ситуация оказалась очень похожей. Женщина, которая кивала пациенту перед тем, как выйти из комнаты, так же, как и Хана, сейчас была одета в белый халат. Она тоже была медсестрой. Отцу удаляли опухоль из прямой кишки, и все шло успешно. На время его перевели в большую четырехместную палату. Ее занимали только больные раком. Среди медсестер, заходивших в палату, одну пациента любили особенно. Не то чтобы красивая, но не без тени очарования во взгляде. Она была из тех женщин, что буквально лучатся положительными эмоциями. Она с сочувствием относилась к капризам пациентов и ни разу даже не скривилась. Отцу тоже нравилась эта медсестра. Однажды он, шутя, шлепнул ее по заднице. Так шлепают маленьких детей. Эта женщина вскоре ушла из больницы. Она уже 2 года была замужем, шел 7-й месяц ее беременности. Ей нужен был декретный отпуск на год. В последний день работы она пришла в палату к отцу попрощаться. В тот момент там был Каору. Через год она вернулась. В ответ на какие-то ее слова один из пациентов пошутил. «Вот ты и вернулась!» А он выписался. 2 оставшихся пациентов, кроме отца, говорили одно и то же. Кивая их не совсем уместным шуткам, медсестра, попрощавшись с каждым из них, вышла из комнаты. И так же, как это сделала Ханна, покидая комнату, она обернулась. Кауру поймал ее взгляд. Год спустя она вернулась, но с одним из 4 пациентов ей больше не встретиться. Вот о чем говорили ее глаза. Если бы пациента на самом деле выписали, встреча была бы возможной, но по ее лицу было понятно, что она переживает разлуку на всю жизнь. Совсем недавно стало известно, что у соседа отца метастазный рак из легких проник в мозг. А у пациента, который занимал эту кровать еще раньше, из-за рака простаты полностью удалили половые органы. У одного только Хидеюки еще оставались хоть какие-то жизненные силы, хотя он все равно неуклонно приближался к неизбежной смерти. Так смотрят на обреченных. Аналогия была слишком явной. «Почему Хана так на меня посмотрела?» Кауру забеспокоился и решил при первой же возможности расспросить ее. Однако больше он Хану не видел. На следующее утро в дверь, как обычно, постучали. Кауру открыл, ожидая увидеть Хану, но перед ним оказался Эллиот. Его огромные ноги торчали впереди инвалидного кресла, руками он вращал колеса. Заметив, что Кауру выглядит гораздо лучше, Эллиот одобрительно кивнул. «Как самочувствие?» Кауру был раздражен тем, что Эллиот упорно не желал отвечать на его вопросы. Прежде его успокаивало присутствие Ханы, но теперь, стоя перед Эллиотом, он готов был взорваться. «Как самочувствие? Он шутит?» «Это все, что он может мне сказать? Силы ко мне, конечно, вернулись, но я весь на нервах, так что чувствую себя не слишком хорошо». Кауру с трудом сдержал приступ злобы и дрожащим голосом выдавил из себя. «Спасибо, хорошо». Эллиот уловил напряжение в его голосе. Он поднял обе руки, словно призывая Кауру успокоиться. «Понимаю, понимаю, что ты чувствуешь, так что перейдем сразу к плану». «Плану? Что еще за план? И как он связан со мной?» Каору нахмурился и подошел ближе к Элиоту. «Прежде всего, я хочу знать, что это за место и какие цели вы преследуете». Элиот молитвенно сложил руки. «Сначала ты мне скажи». Каору молча слушал. «Ты веришь в Бога?» — строго спросил Элиот.